«Может быть, перекусим?» – спросила Конан. «Почему нет?» – спрашиваю и пропускаю девочек вперед. Деньги у нас были не слишком большие в глобальном масштабе, но я не видел ничего плохого в том, чтобы потратить пару тысяч йен на еду и развлечения. Вообще, кстати, очень удобно, что в этом мире, или в совокупности соседних стран, ходит по сути одна денежная единица. Рье – международная валюта, и это хорошо, так как не нужно париться насчет того, чтобы терять проценты при переводе. Я заказал рамен. Нет, ну а что еще тут можно было бы заказать? Рамен в здешних широтах — это почти что хот-доги или шаурма в моем прошлом мире. Одно из самых популярных и доступных блюд быстрого питания. В реальности рамен — это что-то типа дошика, только домашнего, на настоящем курином наваристом бульоне, заправленный солидным количеством рисового мяса, с добавлением сливочного масла и ростков сои. Также в эту кучу малу добавляли кукурузу, ломтики буженины и прочие деликатесы по вкусу. Поначалу, когда только попал в этот мир, мы только самодельный рамен вперемешку со всякими рисовыми котлетами и жрали. Сейчас уже почти привык ко вкусу. Вот что все еще вызывает отторжение, так это традиционные палочки для еды. Обычно я беру ложку и не парюсь, но это дома, здесь же из столовых приборов как раз таки только палочки. Ну ладно, будем мучить свои пальцы, надеюсь, у меня хватит ловкости. На удивление получилось не так уж и плохо. Тут главное не задумываться о том, что делаешь, потому как только тогда и сбиваешься. А так, то ли память тела все же дает о себе знать, то ли это не так сложно, как мне казалось изначально, но лапшу я трескал только так. Вкусно. Счастливо улыбнулась Нагата. Да, нам есть куда расти в навыках кулинарии, хмыкнул я. Знаете, я рада, что в этот раз нам не приходится воровать пищу и другие вещи, чуть понизив голос, произнесла Конан. В эту пору суток людей в лапшичной было не так уж и много, так что можно было не бояться, что нас услышат, но, как известно, береженого Бог бережет. Полностью с тобой согласен, киваю головой и выпиваю оставшуюся юшку из миски с высокими бортиками. Всегда приятно честно покупать себе пищу насущную и все прочее. Ну, по крайней мере для меня. Не знаю, как система генерирует денежные вознаграждения, печатает ли она купюры самостоятельно, или вытаскивает из каких-то давно забытых тайников, но сама возможность относительно легко и стабильно заработать себе копеечку на хлеб радует безмерно. Это почти идеальная, а может быть и в самом деле идеальная иллюстрация ситуации, где работа оплачивается по справедливости и прямо факту исполнения. Люди в этой деревне выглядят более счастливыми, проницательно заметила Конан. Да, но что будет, когда война снова постучится на их, на наш порог? Нахмурившись, спросила Нагата. Мне кажется, или они слишком мелкие, чтобы вести подобные серьезные разговоры. Блин, что поделать, но Вторая мировая война шиноби повлияла на них сильнее, нежели бы можно было подумать. Девочки, похоже, уже никогда не смогут вернуть свое счастливое детство. Это не первый разговор, что я слышу с их стороны на подобную тему. Они и раньше спрашивали Джираю и меня насчет того, как прекратить войны и сделать мир лучше. Приятно, что их цели настолько амбитные, но в то же время это несколько пугает. Думаю, мы уже делаем все, что от нас зависит, чтобы подготовиться к худшему, мягко произнес я. Если это будет в наших силах, мы сделаем мир лучшим местом, но пока что нам нужно сконцентрироваться на меньшей цели и все же нарастить силы, чтобы победить водяного клона старика. Точно, кивнула Конан. В ее янтарных глазах вспыхнула нешуточная решимость. Фух, пронесло, рановато нам еще Акацуки организовывать. Да, видела, там продается данго, произнесла Нагата. Может быть, купим себе и немного Джирая Сенсию, в благодарность за все, что он для нас делает. Отличная идея. Все-таки Джирая хороший парень, и тут уж никаких сомнений. Вот вы бы остались на полгода уже как в эпицентре военных действий, чтобы присмотреть за тройкой малолетних беспризорников. Вот-вот, когда я понял, что мы начинаем привлекать слишком много внимания, то предложил девочкам закругляться. В нашей тройке я все еще оставался лидером, понятия не имею, почему они меня слушают, так как подобных талантов раньше у меня не было, но пришлось осваиваться в новой должности. Я честно несколько раз предлагал Конан взять роль полевого командира на себя, но она всегда отказывается. Покинув деревню, мы вышли с другой стороны просто, чтобы слегка запутать следы для любопытных. Не вести же их домой, в том, что неприятности будут нас ждать, я даже не сомневался. В такой ситуации я бы был только рад иметь в арсенале заклинание Хингино Дзюцу, но пока что подобных свитков опять же из данжей в качестве дропа не выпадало, а раскрутить Джираю я как-то даже позабыл. Особого смысла в этом дзюцу раньше не было, и я просто поставил его в длинную очередь в своем мысленном списке планов. Совершив несколько стремительных рывков с помощью шуншина, мы оказались возле редкого подлеска. Деревья в скрытом дожде росли не так густо, как хотелось бы, да и то особенные породы, из которых с трудом можно было костер разложить даже в сухом виде. Наши преследователи ждали нас на той стороне редкого леса. Вернее, противник был всего один, но об этом мы узнали позже. Вероятно, нам повезло, что Шиноби Ивагакури посчитал нас легкими целями и не стал скрытно нападать из-под земли. Честно говоря, я не уверен, как бы мне, допустим, удалось освободиться от техники подземного обезглавливания, или как она там называется. Молодой мужчина с характерным для страны земли лицом, словно бы вырезанным из камня, решил понтануться и припугнуть нас, сразу же использовав довольно впечатляющую технику. Без понятия, как она называется, но я был неприятно удивлен, когда земля вокруг нас вздулась и поднялась метра на три широким кольцом. «Эй, вы, мелочь!» — крикнул противник, оказавшись прямо перед нами на вершине земляного вала. «Вы задержаны великим Шиноби и Вагакури, Дайто Сяна, то есть великого меня, ха-ха-ха». Сместив взгляд над головой этого странного павлина, я попытался увидеть его статус. Имя – Дайто Сян, уровень – 57, биджу, довольно высокий уровень. Фу, нет, так то я понимаю, что в реальной жизни уровень не играет такую уж ультимативную роль. Та же Нагата в самом начале нашего знакомства уже имела 17 уровень. Вроде впечатляюще, но по сути это заслуга ее генов и чудесных глазок. Она была как сосуд с жидкостью. Вроде бы топливо внутри есть, но ударься о что-то крепкое и разобьешься. Вот только сомневаюсь, что нам повезло встретить Шиноби Неумеху. Этот дзюцу, что он использовал, как бы намекает, да, сейчас Нагата все еще имеет самый большой уровень в нашей тройке, равный 2,5 десяткам. Я был довольно близко к этому значению, а вот Конан чуть отставала. Какой-то смельчак на моем месте бы сразу же, не раздумывая, бросился в бой, но я такой фигней не страдаю. Опыта боевого я и на духах наберусь. А драться с потенциальным чунином — это уж увольте, это без меня. Как только понял, что пахнет жареным, я решил валить. ВП вход, мысленно прокричал я. Внимание, вы не можете войти в временное подземелье, когда рядом находятся враги. Глава 14. Система, ты что, серьезно? Какого хрена? Это же был такой шикарный шанс, ну не сбежать, но отсидеться в безопасности несколько часов, пока этот Иванин не уберется в ту дыру, из которой он выполз. Почему у меня такое чувство, словно мне снова забыли выдать рояль? Должен заметить, что такое чувство у меня все чаще возникает в последнее время. Потом я, правда, вспоминаю, что могу за 10 минут отрегенить весь запас чакры и очки жизни, и сразу как-то отпускает. Легче становится, ага, на деревья. Скомандовал я, как только разум игрока потушил надвигающуюся паническую атаку. Не сказать, что помню очень много из способностей Шиноби скрытого камня, но точно знаю, что среди их арсенала есть возможность передвигаться под землей словно в воде. Лучше обезопасить себя от возможных сообщников нашего врага, чем потом гадать, как это тебя так легко утащили под землю. Переключившись на общение с помощью чата, первым делом я скомандовал отступление, а вторым дал весточку Джирае. Учитель постоянно висел в одной с нами пати, как раз для таких вот случаев. Похоже, не было никакого ограничения на то, как далеко могут находиться друг от друга члены одной партии. Ну и если он не находился прямо возле меня, то его не затягивало во временное подземелье, так что одни плюсы. Хм, может, зря я наговариваю на свою систему. Выхватив из инвентаря кунай, я сходу метнул его в сторону Сяна. Он только презрительно фыркнул, с легкостью отбив мой подарок. Но вот вспышку света, что вырвалось из бумажного шарика, проволокой прикрепленного к кольцу на рукоятке ножичка, проморгал что в прямом, что в переносном смысле. Развивать успех я не стал. На самом деле я драпал со всех ног. Хрен его знает, сможем ли мы оторваться, но шансы на успех в прямом столкновении не слишком хороши. Если я не ошибаюсь, то этот хвостливый павлин, уж простите за тавтологию, достиг ранга чунина. Не самого сильного, судя по всему, но тем не менее. На войне эти звания раздаются чуть более охотно, нежели в мирное время. Знал бы я точно, что Сян точно один и без поддержки так еще бы подумал. А так нет, спасибо. Бежали мы быстро, бежали хорошо. Вернее, прыгали, по деревьям, ага, да еще и руки за спиной держали. Все как у настоящих ниндзя. Вы знаете, удивительно, но эта методика работает. Вероятно, некая незыблемая константа мира, гласящая, что если позволить рукам свободно болтаться позади себя, то будешь быстрее бежать. Это почти из той же оперы, что ботинки с обрезанными носками, чтобы пальцы дышали. Да, это Сян отстал, но я не радовался раньше времени. И не зря, как оказалось. Стоило только редкому лесу закончиться, как мы были вынуждены спрыгнуть на землю. Мы пока что только по деревьям да по воде умеем передвигаться, по воздуху еще не научились, там слишком большой скилл нужен. Очень вовремя оглянувшись назад, я видел, как Чунин скрытого камня выбежал из леса и буквально нырнул в землю, словно в воду. Биджу, он действительно может передвигаться таким образом, да и еще быстрее, нежели на своих двоих. Нужно было что-то решать. С одной стороны, мы все владели Шуншином, но у Конан не так много чакры, чтобы оторваться от преследователя. Этот ублюдок слишком быстрый. Я не вижу его самого под землей. Скорее улавливаю с помощью слабенького ощущения чакры, что он быстро нас догоняет. Сенсор из меня не такой, чтобы очень, специально в этом я не тренировался, оно скорее само развилось. Думаю, связано это с навыком контроль чакры. Справка по этому поводу довольно скупа, но насколько я понимаю, навык этот весьма комплексный, следовательно, прокачивать его должно быть очень трудно. В принципе, так оно и было. Вот только я выруливал тем, что когда замечал, что очередной способ тренировки уже не приносит результата, то сразу же приступал к чему-то другому. Листик на лбу и на других частях тела, медитации прогоном чакры по системе циркуляции, хождение по деревьям, хождение по воде, воссоздание усиленной чакрой мощи, эксперименты с передачей чакры клонам и чиби. И вот недавно я принялся за первый этап создания одной занимательной техники. Хех, если повезет, то я украду звание создателя Расингана Умината. Знаю, для истинного фаната вселенной звучит это пошло, почти как пение песен Цоя в каждой второй книге про попаданцев, но все же, не думаю, что о мне напишут очередной фанфик. Хех, блин, снова я отвлекаюсь от потенциального боя. Чую, догоняет его Нин. Так что, похоже, все же придется драться. Вот только как прикажете то делать? Против Датона, которым пользуется Чунин, хорошо бы подошел Райтон, но, к сожалению, никто из нас не владеет стихией молнии. Вернее, Нагата владеет, конечно, вот только она ее еще не успела ни развить, ни техник каких-то выучить. Моя вода наиболее слаба против земли, ветер тоже мало чем может помочь. Тут могла бы Конан чисто теоретически помочь, так как у нее есть талант к Датону, но фишка в том, что она не владеет такими продвинутыми техниками, как этот Дайта Сян. Насколько я помню объяснение Джирай, одноуровневые техники одной стихии в большинстве своем нивелируют влияние друг дружки. Но если речь идет об одной стихии и техниках разных рангов, то более сильная, что очевидно будет превосходить слабую, более того, она даже может усилиться за счет последней. Ладно, есть еще один способ, как чисто теоретически я мог бы достать Чунина из-под земли. Озвучив свой план дальнейшего сражения со командником с помощью группового чата, я выждал нужный момент. Когда посчитал, что время пришло, резко затормозил и сменил вектор направления. Сжав пальцы в кулак, я со всей дури врезал прямо по земле, в участке, где по моим ощущениям находился Иванин. Простой удар привел к тому, что влажная от вечных дождей земля сначала промялась внутрь себя, образуя кратер диаметром в метра полтора, а потом небольшим фонтанчиком хлюпнула наружу, выплевывая Чунина из своих недр. Почти как вода, когда у нее кидают камень. И мой камень имел приличный вес. Да, мне все еще далеко до тех фокусов, что с помощью такого удара может делать Цунади Синджу, но даже так я достиг неплохих успехов в одном из ее фирменных навыков. Усиленная чакрой мощь – это почти единственное средство ведения ближнего боя для меня. Я уже решил, что буду пытаться развивать свое ниндзюцу, но жизнь – штука непредсказуемая. Уже не единожды я имел возможность убедиться, что враги редко когда позволяют тебе стоять вдалеке и закидывать их водными или огненными снарядами. Именно поэтому в последние месяцы я также упорно тренировался концентрировать и выплескивать в нужный момент чакру из конечностей. Уровень навыка достиг 30-го. А это значит, что моя сила была в пределах 12,5 сотен единиц. Сила, умноженная на 300%, это вам не хухры-мухры. Если вам все еще сложно представить и сравнить это с чем-то, то мои показатели ХП равны 945. Конечно, я почти не вкладывал в свои характеристики свободные очки, Но все же, думаю, суть понятна. Я очень сильно могу ударить. Ты ублюдок, прорычал Дайтосян. Но я его уже не слушал, так как драпал со всех ног, пытаясь догнать девочек. Если уж и принимать бой, то лучше делать это там, где будет удобнее тебе, а не твоему врагу. Звучит несколько нелогично, сначала бежать из леса, а потом возвращаться, но неважно. Если что, скажу, что так и было задумано. Да, как оказалось, Чунин на своих двух может неплохо так бегать. Последние метры к редкому лесу я преодолел с помощью Шуншина. Конан и Нагата постарались прикрыть меня, уже не единожды отработанной комбинацией ветра и сюрикенов, но в этот раз повезло им не очень. Сян сложил печать концентрации, и перед ним мгновенно поднялась полутораметровая каменная стена. На некоторое время повисла тишина. Наш противник не спешил выходить из-за своего укрытия. Я же только в последний момент понял, что не чувствую его чакру в той стороне. «Нагата, сзади!» – прокричал я, одновременно с тем, как Дайта выпрыгнула из-под земли. Красноволосая девочка едва успела перепрыгнуть на другое дерево, когда в то, на котором она стояла до этого, посетил довольно крупный булыжник. По сути, Сян плюнул в сторону Узумаки небольшим камешком, что уже в полете набрал пару лишних килограмм. Хилое деревцо тут же сломалось. Вот ведь, я думал, что корни деревьев будут хоть немного сдерживать и замедлять его Нина, но куда там. Мне пришлось мысленно одернуть себя, чтобы не запустить в урода какое-то водяное дзюцу. Дерьмо, это попросту бесполезно. Единственное, чем я могу его пронять, так это техникой тайдзюцу. Думаю, понятно, почему эта идея мне не очень нравилась, но выбирать не приходилось. Послав девочкам в чат приказ прикрывать меня из безопасного расстояния, я бросился в рукопашную. Удар прямо в печень, Сян попытался заблокировать рукой, но фирменную технику Цунади так просто не остановишь, тем более жестким блоком. Мой кулак врезался в его руку, и последняя не выдержала, осыпалась камнем. Биджу, стихийный клон. Этот чувак может создавать каменных клонов. Одно хорошо. Такие стихийные дубликаты обычно отличаются тем, что в десяток раз слабее оригинала. Мне довольно легко удалось уйти от ответного удара и двинуть клона в челюсть пяткой ноги. Видимого результата не последовало. Усиливать чакры и удары ног я еще не научился, ну а каменный клон, пускай и должен быть слабым, но зато отличается порядочной стойкостью, в отличие от клонов теневых. Тратить чакру не хотелось, потому я достал кунай и всадил его другую, уцелевшую руку клона. Обрадоваться успеху я не успел, что-то с громадной силой врезалось мне в бочину из слепого пятна. Уф-эф, я думал, что получится разобраться с дубликатом до того, как появится оригинал. 201 хп, ха-ха, слався тело игрока, фу. Если бы не этот навык, то вот этим ударом мне бы сломало как минимум одну конечность и раздробило бы ребра левой стороны. А так ничего, только 200 очков снесло. «Кто вы такие?» – уже не так высокомерно спросил Сян. «Почему не носите протекторы своей деревни?» Не отвечая на вопрос, я сложил печать тигра, и кибакуфуда, прикрепленная к рукоятке куная, взорвалась. Взрывом разнесло не только каменного клона, но и оригинала слегка зацепило. «Ну все, мелюзга!» – прорычал Сян, поднимаясь с земли. «Вы меня уже достали. Какой разговорчивый, однако. Прямо по всем стандартам жанра. Но опять же, он не тот чувак, с которым я бы стал травить байки. Может быть, и следовало слегка отдохнуть и потянуть время. По сути, Джирай уже отписал, что мчится на всех парах, так что осталось только дождаться его. Но я верил, что мы сможем одолеть этого парня. Я чего драпать, то решил, потому что думал о том, что у него есть прикрытие, но вот мы уже десяток минут в кошки-мышки играем, и никого больше не появилось. Так что шансы у нас должны быть весьма хорошие. Нагата воспользовалась тем, что враг всецело сконцентрировался на мне и выплюнула в сторону Чунина огненный шар. Она только недавно начала развивать стихию огня. Ну так-то мы оба начали одновременно, но это история для другого дня. Суть в том, что ее огненный шар все еще довольно слаб, но его можно использовать не только в виде шара, но и как импровизированный огнемет. В общем, неплохое отвлечение. Воспользовавшись предоставленной возможностью, я создал теневого клона и, оставив его позади, сам ринулся вперед. Жаль, что я все еще недостаточно хорош в Шуншине, что не позволило мне сразу атаковать, легко промазать по противнику могу. Хотя прогресс в технике явно прослеживается. Я не просто уровни и расстояние, на которое перемещаюсь, качаю. Чувствую, что на высоких уровнях тонкий контроль расстояния вполне возможен. Огненная дзюцу никак не повредила Чунину, так как он покрыл свое тело каменной коркой. Биджу, разве это не слишком крутая техника для его уровня? Он и так уже показал много всяких техник. Впрочем, крушить камни ударом кулака я могу довольно легко. В чем Сянный убедился на собственной шкуре. Мой кулак врезался в что-то твердое, но потом произошла неожиданность. Мой противник буквально исчез в облачке дыма, из которого с той стороны вылетело задетое моим ударом бревно. Еще и замена, вы серьезно? Хотя, техника довольно простая, так что ничего сверхъестественного. Как только понял, что Сян ушел, я сразу же переместился с помощью Шуншина. Вот ведь, чакры все меньше и меньше. Так долго драться я не смогу. Буквально еще парочка усиленных чакрой ударов и я пуст. Как оказалось, Шуншин использовал я зря, потому как Сян нацелился не на меня, а на Конан. Она постоянно закидывала его кунаями и сюрикенами. Поддерживать каменный доспех, или как там эта техника называется, постоянно он не мог, так что приходилось тратить время на то, чтобы уходить из-под обстрела или же на то, чтобы отбивать летающие подарки своим кунаим. Хорошо, что мой клон и Нагата заметили этот его маневр очень даже вовремя. Скооперировавшись между собой, они запустили вся на двойку своих техник. Огненный шар от моего клона смешался и усилился воздушным порывом от Нагата. Вот эта атака заставила Сяна понервничать. Ну а почему еще он провалился в землю перед тем, как она его достигла? Я взбежал на дерево и постарался прислушаться к чувству чакры. То ли Иванин тоже порядком потратился в плане чакры, то ли каким-то образом сумел закрыться от наблюдения с моей стороны, но я не мог его найти, сколько бы ни пытался. Ладно, время тикает. А это значит, что Джирая все ближе, а моя чакра с каждой секундой по чуть-чуть, но восстанавливается. Может быть, вкинуть десяток свободных очков в интеллект? Лишняя сотня чакры не повредит. Это уж что, Нагата? Проорал я, краем глаза заметив, как Сян выныривает из земли и кидает в сторону девушки куной. Девочка быстро развернулась и увидела проблему своими глазками. Она не стала перепрыгивать на другое дерево. Вероятно, посчитала, что с одним кунаем то уж точно справится. Вот только Дайта сложил несколько печатей, и его ножичек вдруг продублировался парочкой десятков своих теневых копий. Мы с Конан просто не успевали что-то с этим сделать, так как были слишком далеко. Обычно говорят, что в таких случаях время словно останавливается, и главный герой с болью в сердце, большими анимешными глазами, полсерии наблюдает, как кунай, пуля, стрела, атомная бомба летит в сторону его друга. Но в моем случае все было наоборот. События развивались слишком быстро, чтобы успеть трижды их обдумать или даже испугаться как следует. Целая туча кунаев в одно мгновение достигла Нагата и остановилась в воздухе, когда девочка подняла в их сторону руку. «Шинигами, когда ты успел закинуть меня в матрицу, а в любом случае, пока все отвлеклись на это представление, я мгновенно достал еще один кунай с взрыв-тегом и метнул его прямо под ноги Дайта. Печать тигра я сложил уже, когда бежал в его сторону. Взрыв-тег взорвался и отправил Чунина полетать с развороченными ногами. Ходить он точно не сможет, но это его не убило. Да, чертова броня из камня. Позволять ублюдку показывать неожиданные таланты в самолечении я не собирался, потому как только подскочил к нему, сразу зарядил усиленной чакрой мощью, а потом еще одной. Во все стороны полетели каменные обломки и куски плоти. Чакра кончилась, а уведомление о смерти Сяна так и не появилось. Да сколько же у него очков жизни? Отработанным сотнями или тысячи раз мысленным усилием я открыл менюшку со своими характеристиками и быстро вкинул очки в инту, сравнив ее с показателем выносливости. Полоска чакра поинтов быстро наполнилась на соответствующий процент. На один удар этого вполне хватило, а большего Чунину из Ивагакури по имени Дайта Сяны не нужно было. Поздравляем, ваша группа убила вражеского Чунина. Его душа переправлена в Джоада. Награды: плюс 1,800 опыта, плюс 100,000 рие. Свиток навыка стихия земли. Каменная броня. Уровень повышен. Уровень класса Нин повышен. Честно говоря, сил на то, чтобы радоваться победе или же полученному уровню, у меня не было. Кровь и ошметки мозгов на кулаке и кровавое месиво у меня под ногами как бы располагали к радости. Даже с разумом игрока я едва удержался от того, чтобы не выпустить ранее скушенный рамен на волю. Как-то с неупокоенными духами попроще было, да, не тебе кровушки, не внутренности врагов, намотанные на кулак. Чья-то рука легла мне на плечо, слишком большая для того, чтобы принадлежать Конан или Нагата. Я напрягся, но потом узнал костер чакры, характерный для нашего учителя. Ну да, настоящие светлые волшебники никогда не опаздывают, они приходят ровно в тот момент, когда это нужно. Ты молодец, Яхика, тихо произнес он. «Пойдем, пойдем отсюда. Имя Яхика, уровень 20, класс, Нинур 2, ХП 975-97,5 мин, ЦП 1200-120 мин, сила 42, ловкость 26+1, выносливость 55+10% равно 60, интеллект 55+10% равно 60, свободные очки 65, деньги 159,500 лье. Глава 15. Рассматривая, как Конан хмуро складывает очередной бумажный лист в причудливый цветок, я и сам хмурился. После сражения с Дайтосяном прошла неделя. Этот Чунин, имя которого, я уверен, никогда не светилось в каноне, оставил после себя весьма неоднозначные чувства. По сути, это был первый человек, которого мы убили. Лично я, по вполне очевидным причинам, воспринимал это довольно спокойно. Ни тебе дрожащих рук, ни кошмаров в ночи, ни еще чего-то подобного. Ну, убил и убил. Он бы то же самое сделал со всеми нами, только лишь бы почистить наши карманы. Но вот Конан и Нагата восприняли это куда как хуже. Разума игрока у девочек нет, и это прискорбно. Пускай они находились относительно далеко и не могли видеть во всей красе, так сказать, в какую кровавую кашу я превратил его голову, но все же даже тех урывков им хватило. Да, одно дело драться с неупокоенными призраками, чье тело состоит по сути из странной потусторонней чакры, и совсем другой человек, состоящий из плоти и крови. Нагата в этом плане, я бы сказал, повезло лучше. Видимо, Джирая еще на подходе смог увидеть, как девочка простым взмахом руки остановила и отбросила целый рой искунаев. Понятное дело, что это не могло не заинтересовать его. В общем, после небольшого и весьма мягкого допроса, что устроил Санин на второй день, девочка была вынуждена убрать челку, снять затемненные очки и показать учителю свои глаза. Сказать, что старик охренел, это ничего не сказать. Он довольно хорош в плане знания истории, третий Хокаге недурственно его натаскал по всем направлениям, так не узнать этот узор он просто не смог. Фу, ладно, видимо, пришло время разжевать для вас, санитары, этот вопрос чуть более подробно. Я уже рассказывал об Кекке Гинкай, особых мутациях в телах разных шиноби. Среди подобных позитивных мутаций особенно выделяются дадзюцу, или же сила глаз. Пошло все от мудреца шести путей или от его матери, я плохо помню все нюансы из своей прошлой жизни, ну а знания Джирая об этом тоже не полные. Оно и понятно, дело было давно, когда само понятие шиноби только-только зарождалось, так что ничего удивительного, что исторических опусов тех времен раз-два и обчелся. Хаем, так вот, по легенде, у мудреца шести путей, человека, что по сути научил первых людей использовать чакру, имелись особенного вида глазки, светло-фиолетовые такие, с концентрическими кругами. Прямо как у Нагата, ага, это дадзюцу вошло в историю под названием Ринниган. Легенды и разнообразие мощи сил Риннигана настолько удивительные, что большая часть сегодняшних жителей считает их просто сказками. Кроме Риннигана существует как минимум еще два вида особых глазных мутаций – Шаринган и Бейкуган. Клан Учиха владеет первым, и клан Хьюга вторым. Насколько помню, могут быть и другие, но о них я помню крайне мало. Впрочем, это к делу не относится. Суть в том, что Риннигана действительно удивительная и поразительная дадзюцу, которая маленькая Нагата просто не могла пробудить сама по себе. Но это знаю я, Джирая же об условиях возникновения такой мутации даже не догадывался. Собственно, мягкими расспросами и разговорами с Нагата, старик, сам того не подозревая, смог отвлечь ее от плохих мыслей. Краем уха я слушал, о чем они говорят, но особо в это не вмешивался. Любой другой бы ниндзя эти глазки, как только увидел и понял, что они собой представляют, попытался бы вырвать и пересадить себе, благо здешняя медицина такие трюки позволяет. Но Джирая был сделан из другого теста. Помнится, в каноне он считал, что Нагата – это именно тот ученик, которого ему напророчил жабий мудрец с горы Мьёбаку. Ученик, что сможет изменить мир к лучшему или что-то такое. Узнав старика лично, я убедился, что он не причинит вреда Нагата, какими бы удивительными глазами она ни обладала. С другой стороны, я и Конан на время выпали из фокуса внимания платинового блондина. Как уже сказал, я от этого не пострадал, но вот синеволосая девочка явно нуждалась в дружеском плече. Всю эту неделю я пытался это плечо подставить, вот только получалось у меня не очень. Конан все еще часто замыкалась внутри себя, хмурилась, вздрагивала без причины и вообще вела себя крайне нелюдимо. «Конан», — в очередной раз произнес я, — подойдя ближе к девочке. «Ты опять думаешь о том сражении?» «Угу», — тихо произнесла она. «Послушай, я честно не знаю, что тут можно сказать. Мы, рано или поздно мы должны были столкнуться с реальным противником. Мне жаль, что это произошло раньше, чем бы того хотелось. Но, разве не ради чего-то подобного мы тренировались все это время, чтобы защитить себя?» С окаменевшим лицом произнесла синеволосая. «Себя и своих близких. Ох, шинигами, дай мне сил. Каким-то образом мои слова сделали только хуже. Точно, и мы хорошо справились. Разве нет?» Отчаянно спрашиваю. «Мы смогли победить Чуйнина. Понимаешь, Чуйнина. И это в то время, как самому старшему из нашей тройки и 10 лет нет. Да, мы справились, но...» Яростно начала девочка и замолчала, обовав свои слова. «Что но?» Спрашиваю, но в ответ получаю только молчание. «Конан, пожалуйста, не отворачивайся от меня. Мы...» Спустя почти целую минуту, наконец начала она. «Мы едва справились, понимаешь? Если бы у Нагата не было этих глаз, если бы не сила, что они ей дают, если бы не ты, если бы не сила, которой тебя наделили шинигами, мы бы были мертвы. Полгода тренировок, и я все еще ни на что не гожусь. Всего полгода, Конан, тому Чуйнину было около 20. Он начал свое обучение раньше, чем мы родились, и мы смогли победить его. Может быть ты прав, но это была ваша заслуга. Нагата и ты в большей степени... Вот кто его победил. Я не сделала ничего, никакого ощутимого вклада в сражение, абсолютно ничего. Блин, фу, все сложнее, чем я думал, но радует уже то, что спустя неделю я смог вытянуть настоящую причину ее сумрачного настроения. Дело не в том, что мы убили своего первого, живого противника. Конан думает, что мы могли бы справиться без нее, считает, что она слишком слаба. Честно говоря, в этом есть доля правды. Но именно что только доля. Во-первых, нельзя сравнивать себя с обладательницей Риннигана и чуваком, у которого есть личная система. Это все равно, что сравнивать себя с Биджу. Так, теперь понятна причина болезни, но все еще вопрос в том, как эту причину убрать, не будучи профессиональным доктором. Может быть, так-то я думал, что она уже довольно близка, чтобы самой дойти до этой мысли. Но раз уж тут у нас такой случай глубокой депрессии, то я вполне могу зайти с козырей. Конан, лукаво улыбнувшись, произношу. «Тебе ведь нравится оригами, верно?» «Да», — неуверенно ответила она, явно сбитая с толку сменой темы разговора. «Тут видел, что ты делала что-то типа сюрикенов из бумаги. Значит ли это, что ты хочешь использовать их в бою?» «Чего?» — как-то неуверенно спросила она. «Я не...» «Нет, ну ты только представь, было бы круто, если бы могла использовать свои оригами в бою. Враги просто не могут ожидать от бумажных поделок ничего серьезного. Представь, как они, охре, удивятся, когда сюрикены легко пробьют их броню». Лицо девочки медленно разгладилось. Удивление исчезло и заменилось чем-то сложным, сплетением любопытства, вдохновения и неверия. «Ну, это было бы поразительно. Я действительно люблю оригами. Но, как ты себе это представляешь? Как бумага может сравниться с металлом? Ну это просто укрепление чакрой. Помнишь, мы изучали это. Нужно напитать оружие чакрой и можно придать ему новые свойства, например укрепить или увеличить скорость или остроту. Джирайя действительно рассказывал нам об этом. Думаю, причиной послужили мои опыты с передачей чакры клонам. По сути это то же самое, только нужен намного более филигранный контроль над чакрой. Существуют даже специальные металлы чакропроводящие, из которых делают оружие для шиноби. Жутко дорогая штука, но оно того стоит, так как обычное оружие из-за интенсивных нагрузок может тупо разрушиться. Не то чтобы может, а обязательно разрушается, если в него влить слишком много чакры. Собственно, с этого момента мы и начали свои эксперименты. Дни шли за днями, Конан пыталась получить контроль над бумажными оригами, напитывая последние чакры с разными пропорциями инь-ян компонентов. Я тоже тренировался в этом непростом искусстве, и что удивительно, получалось у меня явно хуже, чем у Конан. Она довольно быстро научилась дозировать нужное количество чакры для укрепления бумаги. Это стало первым существенным прорывом. Просто представьте себе тонкий лист бумаги, что по твердости сравним с аналогичным листом металла. Да, все еще не так хорошо, как могло бы быть, но тем не менее это были первые успехи. Они вдохновили девочку и окончательно убедили ее в правильности выбранного пути. Недели складывались с неделями. Конан улучшила прочность, и теперь ее бумажные сюрикены режут не хуже настоящих. Имелась некоторая проблема с весом оригами. Бумага довольно легкий материал, и ее не так просто бросать на дальние расстояния, но Конан с совета Джирая начала осваивать стихию воздуха. Также, сама девочка утверждала, что также использует стихию земли для того, чтобы прибавить своим нин-сюрикенам веса. Честно, я понятия не имел, как это возможно в принципе. Соединение, именно соединение стихии таким образом, это уже больше смахивает на кеккигинкай. Может быть, она из какого-то уничтоженного малочисленного клана мастеров оригами происходит? В каноне такого не было, но мало ли. Ну а может быть, она просто первая шиноби с такой уникальной мутацией. В принципе, это не так уж и важно, главное, что Конан счастливо осваивая абсолютно новое направление для всех чакра-пользователей. Наконец-то она обрела свою уникальную и ни на что неповторимую способность. Добавление в технику стихийных составляющих стало вторым ощутимым прорывом, ведь теперь ее боевой потенциал стал куда шире, а разнообразие неожиданных сюрпризов больше. Но это не удовлетворило девочку, и она снова начала улучшать свою технику. Искать последний компонент, по ее же словам, и тот нашелся в виде йотана, стихии ян. Вероятно, я мог догадаться об этом раньше. Не всегда равномерное смешение инь-ян компонентов чакры – это единственно верный путь действий. Даже по отдельности эти стихии довольно важны и на многое способны, если правильно ими пользоваться. И у Конан явно было просто феноменальное сродство с йотаном. С помощью энергии жизни, генерируемой телом, она могла в некоторой мере вдыхать жизнь в свои оригами. Теперь она не просто кидалась кунаями, я могла управлять каждым из них в отдельности. Она могла, черт возьми, заставить их повиснуть в воздухе. Вот теперь ее бумажное искусство стало почти идеальным. Почему почти? Ну, не заметить это было сложно. Бумага очень боится огня и воды. Если с первым я не знал, как поступить, то второе вызывало даже больше опасений. Напомню, мы в Омегакуре живем, тут дожди, это повсеместное ежедневное явление. Впрочем, Конан не слишком долго думала и просто добавила в смеси с стихией суетан. Звучит просто, но на самом деле это как подсунуть первокласснику, который только выучил сложение и отнимание чисел уравнения физмата за последний курс универа. Даже такие читеры, как я, с Нагата не до конца понимали, как она делает. И это я еще приукрашиваю действительность в нашу сторону. Перспективы у ее дзюцу были довольно обширными. Насколько помню, в каноне она могла летать, создавая из бумажных листочков самые настоящие крылья, создавать бумажных клонов, и, конечно же, управлять тучами листочками со взрывными тегами. Собственно, все эти мысли я Конан как на духу и выложил. Прошлый подход с тем, чтобы подождать, когда она сама до всего дойдет, работал не очень хорошо. Я думал, что если она самостоятельно разовьет свои уникальные техники, то так ее самомнение только получит солидный буст. Но она, похоже, не была против маленьких советов. Основное дело то она все же собственными руками, или чакрой, хех, делала.